Глава вторая. Демон чумы. Я никогда не забуду то ужасное лето 16 лет назад, когда, словно демон, покинувший дебри Эбиса, Аркхэм посетила эпидемия тифа. Это была какая-то сатанинская напасть. Все думали, что ее принесли летучие мыши на своих перепончатых крыльях, скопище которых многие видели над кладбищем Крис-Чеч. Но для меня это время было отмечено другим страхом, овладевшим мной. Тогда я ничего не понимал. Это теперь я многое знаю и связываю те ужасные события с исчезновением Уэста. Мы учились вместе с ним на медицинском факультете университета. Благодаря своим зловещим экспериментам мой друг приобрел определенную известность. После многочисленных лабораторных убийств подопытных животных, его странные исследования были прерваны по приказу нашего декана. Но Уэст все же продолжал секретные работы в своей лаборатории. Однажды, тот ужасный день я не могу забыть до сих пор, мы вытащили из могилы на городском кладбище труп и перенесли его на одну заброшенную ферму, что за Мидоу-Хилл. Я был вместе с ним и видел, как он ввел в вену на руке неподвижного тела эликсир, который, как он надеялся, восстановит в какой-то степени химические и физические процессы жизнедеятельности. Все это закончилось самым ужасным образом, словно в кошмарном бреду. Мало-помалу нервы наши успокоились, но в дальнейшем Уэст никак не мог избавиться от чувства, что кто-то преследует его и заманивает в ловушку. Пожар помешал нам захоронить оставленный на ферме труп. Мы хотели бы быть уверенными, что он находится в земле, однако у нас этой уверенности не было. После того опыта Уэст на некоторое время прервал свои исследования. Но мысль продолжить эксперимент не оставляла его. Вскоре он опять начал докучать преподавателям университета, настаивая, чтобы ему разрешили продолжить работу, пользоваться анатомической лабораторией и подопытным материалом. Его требования не были удовлетворены. Декан Хелси оказался несгибаем, и другие преподаватели поддержали его. В теории оживления Уэста они не видели ничего, кроме пустых бредней экзальтированного молодого человека. Несмотря на хрупкий силуэт, светлые волосы, голубые глаза за стеклами очков и тихий голос, таков внешний вид Уэста, у меня не оставалось сомнений в его холодном и твердом мышлении. Я видел его таким, какой он есть, и это вызывало страх. А сейчас случилось это происшествие в Сефтоне. В конце последнего курса между ним и доктором Хелси произошла довольно громкая ссора, которая принесла вреда больше Уэсту, чем декану. Мой друг рассчитывал на поддержку университета в своей очень важной работе, для которой здесь существовали такие великолепные возможности. Он не мог понять, почему старые преподаватели, связанные традициями, не признавали его результатов, полученных в опытах над животными, и упорно отрицали всякую возможность оживления организма. Все это вызывало у Уэста чувство неуважения к ним и даже презрения. Несмотря на алогичность рассуждений, свойственную Уэсту, он не достиг такой зрелости, чтобы понять консерватизм, свойственный профессорам и преподавателям, эдакому продукту пуританизма, благополучным людям, не лишенным поэзии, честности, иногда благодушия и любезности, но всегда ограниченным, нетерпимым пленником традиций, чуждым новых смелых открытий. Уэст, обладая подвижным умом, несмотря на свои удивительные познания, не смог проявить достаточно терпения к доктору Хелси и его эрудированным коллегам. Он подпитывал свое все возрастающее злопамятство желанием доказать свою собственную правоту этим уважаемым, но ограниченным господам самым скандальным и аффектированным образом. Как и у каждого молодого человека, его мысли останавливались то на жестокой мести, то на полном триумфе над противником, и под конец на великодушном его прощении. Именно тогда и обрушилось на город это бедствие, несущее смерть, исходящее из кошмарных окрестностей Тартарии. Мы оба, Уэст и я, как раз получили дипломы, когда появились первые признаки эпидемии. Мы остались на летнее занятие для дополнительных работ и, естественно, были в Аркхэме, когда несчастье постигло его жителей. Несмотря на полученные дипломы, мы еще не имели права практиковать. Однако обстановка в городе потребовала приступить к исполнению обязанностей, так как число случаев заболевания возрастало. Положение было почти безнадежным, и смертельные исходы следовали с такой быстротой, что похоронное бюро не успевали выполнять свои печальные обязанности. В спешке никто и не думал бальзамировать трупы, и кладбище Крис-Чеч было завалено гробами. Уэст часто думал об этом. Какая ирония судьбы! Такое большое количество только что покинувших этот мир людей и вместе с тем ни одного экземпляра, пригодного для исследований. Мы очень уставали, и громадное нервное и умственное напряжение болезненно изменило мысли моего друга. Противники Уэста также были вовлечены в тягостные события. Университет практически закрыли, и все преподаватели медицинского факультета были направлены на борьбу с эпидемией тифа. Доктор Хелси выделялся среди других своим стремлением приносить себя в жертву, занимаясь теми больными, от которых отказывалось большинство его коллег. Не прошло и месяца, как дерзкий декан превратился в настоящего героя, преодолевающего усталость и нервное напряжение и не заботящегося о своем состоянии. Уэст не скрывал восхищения смелостью своего противника, но он еще больше укрепился в мысли доказать ему справедливость своей удивительной теории. Воспользовавшись беспорядком, царившим на факультете, и введенными муниципалитетом санитарными правилами, Уэсту удалось однажды ночью тайно перенести в лаборатории для вскрытий достаточно свежий труп и впрыснуть ему в вену руки в моем присутствии усовершенствованный раствор. Пациент действительно открыл глаза и так страшно уставился в потолок, что души наши затрепетали от ужаса. Затем он снова погрузился в сон, и никакие наши усилия не смогли вывести его из этого состояния. Уэст объяснил неудачу тем, что стоявшая летняя жара оказала на труп неблагоприятное воздействие. В этот раз и из боязни быть уличенными мы отказались воспользоваться факультетской лабораторией для кремации трупа. Своего зенита эпидемия достигла в августе. Мы оба, Уэст и я, смертельно устали, а доктор Хелси действительно умер 14 августа. Все студенты присутствовали 15 числа на его спешных похоронах и возложили на могилу огромнейший венок, который все же оказался меньше того, который был данью уважения жителей Аркхэма и отцов города. Похороны вылились в своего рода общественное мероприятие, ведь доктор Хелси был широко известен своей благотворительностью. Церемония настолько нас утомила, что едва она кончилась, как мы направили свои стопы в бар «Commercial House». Именно там Уэст, хотя он и был сильно подавлен смертью противника, снова заговорил о своей удивительной теории. Наступал вечер, и большинство студентов разошлись по своим делам. Уэст же убедил меня провести еще одну незабываемую ночь. Хозяйка, у которой Уэст снимал комнату, видела еще одного субъекта, которого мы тащили на своих плечах, возвращающимися около 2 часов ночи. Она не преминула заметить своему мужу, что мы, несомненно, неплохо погуляли и выпили. Эта сварливая Мегера имела все основания для подобного заявления, так как за 3 часа до рассвета весь дом был разбужен криками, доносившимися из комнаты Уэста. Когда хозяева выломали дверь, то увидели нас обоих, лежащих без сознания на заляпанном кровью ковре, побитых, исцарапанных и истерзанных. Среди осколков стекла и разбросанных инструментов лишь открытое окно указывало на то, куда мог исчезнуть злодей. И тут же возник вопрос, в каком состоянии он был после этого фантастического прыжка с 3-го этажа. В комнате на полу были разбросаны предметы какой-то странной одежды. Придя в себя, Уэст заявил, что они не принадлежат незнакомцу, а являются лишь образцами для бактериологического анализа и используются при обнаружении разносчиков болезни. Он приказал сжечь их как можно скорее. В полиции мы заявили, что не знаем имени нашего позднего гостя. По словам Уэста, это был симпатичный незнакомец, который повстречался им в баре. Мы великолепно развлеклись, и ни я, ни Уэст не хотели бы, чтобы у нашего приятеля возникли какие-либо неприятности. В ту же ночь в Аркхэме произошло еще одно ужасное событие, которое в моих глазах затмило даже эпидемию. Кладбище Крисчэрч явилось ареной жестокого убийства. Кладбищенский сторож был зверски убит, и его раны наводили на разные мысли относительно их происхождения. Было ли это делом рук человеческих? После полуночи жертву увидели еще живым и невредимым, а на рассвете нашли его труп. Был допрошен директор городского цирка, находящегося неподалеку, но он поклялся, что ни одно животное не покидало ночью своей клетки. Те, кто нашел тело, заметили полоску крови, ведущую к кладбищу, где на цементе прямо перед входной решеткой имелась маленькая лужица крови. Еще одна небольшая полоска крови вела к лесу, но вскоре следы потерялись. В следующую ночь какая-то злая сила гуляла по крышам Аркхэма под сумасшедшее завывание ветра. Проклятие опустилось на больной город. Проклятие, по словам некоторых, еще более ужасное, нежели эпидемия. Говорили даже, что оно приняло облик реального существа. Какое-то чудовище проникло в 8 домов, сея повсюду ужасную смерть. 17 изуродованных трупов были найдены там, где прошел этот молчаливый монстр-садист. Несколько человек видели его в темноте. Они говорили, что он похож на бесформенную белую обезьяну или человекообразное чудовище. Оно было прожорливо и не оставляло шансов уцелеть тем людям, на которых нападало. Его жертвами стали 14 человек. Еще 3 находились в домах, пораженных эпидемией. И они также были мертвы. На третью ночь поисковые группы, ведомые полицией, захватили чудовище в доме на Крен-стрит, неподалеку от Мисконтинийского университета. Поиски были тщательно организованы, использовались все средства, в том числе и телефонная связь. И когда один из жителей университетского квартала телефонировал, что кто-то скребется в запертое окно, охота началась. Благодаря всеобщей тревоге и принятым предосторожностям, операция завершилась с минимальными потерями. Еще лишь 2 жертвы пополнили печальный список. После того, как существо получило огнестрельную рану, его перевезли в местный госпиталь. Это действительно оказался человек, что было неоспоримо, несмотря на обезьяноподобные черты лица, омерзительные глаза, отсутствие голоса и необыкновенную дикость. Ему была оказана помощь, раны перевязаны. Затем монстра отправили в психиатрическую клинику в Сефтоне, где в течение долгих 16 лет оно было обречено находиться в клетке и биться башкой о ее мягкие стены. Пока недавно не произошло страшное событие, во время которого он исчез. Но самой ужасной минутой для судебных следователей была та, когда монстру выдерли лицо, и все увидели и признали его невероятное сходство с мучеником, заплатившим столь дорогую цену за свою преданность городу, спокойным Аланом Хелси, бывшим деканом нашего факультета, похороненным 3 дня назад. Невыносимый страх и отвращение владели мною и Гербертом Уэстом. Даже сегодня, при воспоминании об этом, дрожь бьет меня сильнее, чем тем утром, когда Уэст зловеще прошептал: «Черт побери! Он же был недостаточно свежим!»